Когда ребята Маклауд со своей бабулей спустились с гор, они сказали, что еле-еле перешли через высокие перевалы. Очередная снежная буря, скорее всего, отрежет нас от мира до самого марта или даже до апреля. Вспомнив таким образом о своей пациентке, я еще раз оглядела поляну и взялась за щеколду. Ролла скулил и царапал дверь, и когда я ее открывала, мне пришлось бесцеремонно выставить колено прямо перед собачьей мордой. «Стоять, псина!» – скомандовала я. «Не тревожься, они скоро придут». Тоскливо заскулив, Ролла заметался под дверью, тычась в мои ноги, пытаясь выскочить наружу. «Нет», — сказала я, отпихивая пса, чтобы запереть дверь. Глухо звякнув, задвижка встала на место, и я повернулась к огню, потирая руки. Ролла запрокинул голову и заунывно завыл. От его тоскливого воя у меня зашевелились волосы. «Что такое?» – встревоженно спросила я. «Тихо!» От шума кто-то из детей в спальне проснулся и заплакал. Я услышала, как зашуршали одеяла, и сонный материнский голос успокоил малыша. Присев, я схватила Ролла за морду, прежде чем он снова завыл. Шикнув на пса, я посмотрела, не разбудил ли он бабулю Маклауд. Лежала неподвижно. Глаза на бледном, словно восковом лице, закрыты. Автоматически, отсчитывая секунды, я ждала, когда ее грудная клетка поднимется в очередной раз. 6, 7... «О, черт побери!» – выругалась я, поняв, что произошло. Торопливо перекрестившись, я подползла к ней на коленях, но при более близком осмотре не обнаружилось ничего, что я не видела бы раньше. Оставаясь скромной до последнего, она умерла тихо и незаметно в те несколько минут, когда я отвлеклась. Ролла больше не выл, но беспокойно метался по хижине. Я положила руку на впалую грудь мертвой. Я не пыталась поставить диагноз или оказать помощь, уже незачем. Просто признавала, что женщина, чьего имени я так и не узнала, отошла в мир иной. «Что ж, да упокоит Господь твою душу, бедняжка», – тихо сказала я и села на пятки, пытаясь сообразить, что делать дальше. По обычаю горцев, сразу после смерти полагалось распахнуть дверь, чтобы выпустить душу. Я в сомнении потерла губы костяшками пальцев. Могла ли душа поспешно вырваться наружу, когда я вошла в хижину? Вряд ли. Возможно, кто-то решил, что в негостеприимном шотландском климате позволительна некоторая свобода действий в определенных ситуациях. Но я знала, что только не в этом случае. Дождь, снег, ледяной дождь, ветер. Горцы всегда открывают двери, часами держат ее распахнутой, одновременно желая освободить уходящую душу и опасаясь, что если ей помешать, она станет призраком и навсегда поселится в жилище. Не слишком заманчивая перспектива, учитывая, что большинство лачуг слишком тесные. Проснулся малыш Ори. Я слышала, как он радостно напевает себе под нос песенку, состоящую из имени отчества «Баби, Баби». До меня донесся негромкий сонный смешок и шепот Бобби. «Ах ты мой маленький, хочешь на горшок?» «Акушла» – гельское ласковое словечко. «Акушла – кровь моего сердца» – вызвало у меня улыбку. Меня умилило и само слово, и то, как забавно оно прозвучало в устах Бобби с его дорсетским выговором. Ролла вновь тревожно заскулил, словно напоминая мне, что пора действовать. Если через несколько часов Хиггинсы и их свойственники проснутся и обнаружат на полу труп, их душевное равновесие будет нарушено, а чувство правильности оскорблено. Кто бы ни тревожился при мысли, что теперь душа постороннего человека, возможно, навсегда останется в доме. Очень плохой знак и для новобрачных, и для Нового года. Да еще Ролла явно беспокоила присутствие мертвой женщины. И меня беспокоило то, что он вот-вот всех перебудет. «Ладно», – проворчала я, – «иди сюда, псина». На крючке у двери, как всегда, висели обрывки упряжи, которую нужно было починить. Я выбрала прочный кусок поводьев, соорудила самодельный поводок и накинула его на шею Ролла. Он страшно обрадовался и рванулся прочь из хижины, едва я открыла дверь. Впрочем, радости поубавилось, когда я затащила его в пристроенную к хижине кладовку и торопливо привязала импровизированный поводок к стойке, на которой держались полки, после чего пошла за телом бабули Маклауд. Вспомнив, что говорил Джейми, я внимательно огляделась, прежде чем войти в хижину, но вокруг было тихо, как в церкви. Даже шелест деревьев не нарушал безмолвие ночи. Я прикинула, что бедняжка весит не больше 70 фунтов. Ее ключицы выпирали сквозь кожу, а тонкие пальцы походили на сухие веточки. Тем не менее, поднять 70 фунтов, выражаясь буквально мертвого веса, мне было не под силу. Так что пришлось снять с несчастной одеяло и использовать его вместо саней. Я вытащила ее из хижины, бормоча молитвы вперемешку с проклятиями. Несмотря на холод, я запыхалась и вспотела, пока отволокла труп в кладовку. Ладно, теперь, по крайней мере, у вашей души уйма времени, чтобы уйти, пробормотала я и опустилась на колени, чтобы осмотреть тело, уложить как следует и накрыть наспех сделанным саваном. В любом случае, не думаю, что вам захочется стать призраком в этой кладовке. Из-под полуприкрытых век женщины виднелась белая полоска, словно бабуля Маклауд пыталась открыть глаза, чтобы в последний раз взглянуть на мир или, возможно, найти знакомое лицо. «Бенедикти!» – прошептала я и осторожно закрыла ее глаза, спрашивая себя, сделает ли то же самое какой-нибудь незнакомец для меня. Вполне возможно, если только Джейми когда-то объявил, что вернется в Шотландию за печатным станком, а потом приедет обратно, чтобы сражаться. А что, если бы мы не вернулись? Прошелестел тихий, трусливый голосок внутри меня. Если бы остались в Лариброхе. Я еще думала о подобной возможности прекрасной картины мирной семейной жизни, в окружении родных и близких, неспешного старения, без постоянного страха перед разрухой, голодом и насилием. Но уже знала, что так никогда не будет. Я не знала, прав ли был Томат Вульф, утверждавший, что невозможно вернуться домой. «Да откуда мне знать?» – подумала я с легкой горечью, «если у меня никогда не было дома, чтобы туда возвращаться». Впрочем, я хорошо знала Джейми. Если не касаться идеалов, а их у него хватало, хотя и довольно прагматичных, приходилось считаться с фактом, что Джейми, как настоящему мужчине, нужно было дело. Не просто труд ради заработка, а настоящее дело. И я прекрасно понимала разницу. Конечно, семья Джейми приняла бы его с радостью. Правда, сомневаюсь, что такой же радостный прием оказали бы и мне. Хотя, возможно, вызывать священника, чтобы изгнать из меня бесов, сразу бы не стали. Тем не менее, факт оставался фактом. Джейми больше не был лэрдом Ларриброха и никогда им снова не станет. «И место его не будет уже знать его», — прошептала я, обмывая влажной тряпицей интимные места бабули Маклауд, на удивление не слишком увядшие. Похоже, она была не такой старой, как я думала. Она несколько дней ничего не ела, и даже посмертное расслабление почти не подействовало. Но каждый имеет право лечь в могилу чистым. Я замерла. Тут было над чем подумать. Сможем ли мы ее похоронить? Или ей придется до весны покоиться среди жбанов черничного варенья и мешков с сушеными бобами? Приведя в порядок ее одежду, я выдохнула с открытым ртом. Хотела определить температуру по выходящему пару. Надвигающийся снегопад будет только вторым большим снегопадом за эту зиму, да и настоящих морозов пока не было. Обычно они приходят во второй половине января. Если земля не промерзла, возможно... Нам и удастся похоронить бедняжку, конечно, если мужчины смогут разгрести снег. Ролло успокоился и лежал, пока я занималась своими делами, но вдруг вскинул голову и навострил уши. «Что такое?» – встревоженно спросила я и повернулась на коленях, чтобы выглянуть в открытую дверь кладовой. «Что случилось?» «Возьмем его прямо сейчас», – прошептал Йен. Он опустил руку, и лук с его плеча тихо скользнул в ладонь. «Нет, пусть сначала найдет золото», – медленно произнес Джейми, пытаясь решить, как поступить с человеком, который внезапно появился снова. «Только не убивать». Да, он и его жена доставили немало беспокойства своим предательством, но они не хотели причинить вред семье Джейми. По крайней мере, поначалу. Можно ли считать его настоящим вором? Как ни крути, у тетушки Джейми и Акасты было не больше, если не меньше, прав претендовать на это золото, чем у Арча. Джейми вздохнул, положил руку на ремень, где висели пистолет и кинжал. И все же нельзя позволить Багу забрать золото и уйти. Нельзя и просто прогнать. На свободе он продолжит вредить. И вот что с ним делать, когда они его поймают? Это все равно, что держать в мешке змею. Ладно, сейчас главное его поймать. Принять решение можно и позже. Может, удастся заключить какую-нибудь сделку. Фигура добрела до черного пятна фундамента и неуклюже пробиралась среди камней и обугленных бревен. Темный плащ колыхался под порывами ветра. Внезапно пошел снег. Крупные ленивые хлопья, казалось, не падали сверху, а возникали из ниоткуда и бесшумно кружились в воздухе. Снег касался лица, облепляя ресницы. Джейми стер его рукой и махнул Йену. «Заходи сзади», – прошептал Джейми. «Если он побежит, пусти перед его носом стрелу, чтобы остановить, а сам держись подальше, понял?» «Это ты держись подальше, дядя», – тихо ответил Йен. «Стоит подойти к нему на расстояние выстрела, и он вышибет тебе мозги топором, а я не собираюсь объясняться с тетушкой Клэр». Джейми коротко хмыкнул и толчком отправил Йена прочь. Зарядил пистолет, взвел курок и решительно направился сквозь пелену снега к развалинам своего дома. Джейми доводилось видеть, как Арч сбивал индейку топором в 20 футов. И да, большинство пистолетов попадали в цель примерно с такого же расстояния, но ведь он, Джейми, не собирается никого убивать. Он поднял пистолет. «Арч!» Человек стоял к Джейми спиной и, согнувшись, разгребал золу и уголья. Услышав голос, он замер, но не спешил выпрямляться. «Арчбак!» — снова позвал Джейми. «Иди сюда, давай поговорим!» Фигура в ответ резко выпрямилась, повернулась, и яркая вспышка озарила падающий снег. В тот же миг бедро Джейми словно обожгло пламенем, и он покачнулся. Сильнее всего было удивление. Джейми не знал, что Арчбак умеет стрелять из пистолета, а уж как ему удалось так точно прицелиться левой. Джейми упал в снег на одно колено и еще не успел пустить в ход свое оружие, когда понял, темная фигура целится в него из другого пистолета и не левой рукой, что означало «Господи, Йен!» Йен видел, как Джейми упал. Заметил он и второй пистолет из-за ветра и снега. Джейми не услышал свиста стрелы. Она возникла, как по волшебству, уже торча из спины фигуры. Человек сделал еще пару шагов и рухнул, как подкошенный. Но не успел он упасть, а Джейми уже бежал к нему, прихрамывая на правую ногу. «Господи, нет, нет!» – твердил он. И его голос звучал словно чужой. Сквозь снег и ночь донесся отчаянный вопль. Потом мимо Джейми размытым пятном промчался Ролло. Кто его выпустил? И из-за деревьев грохнул ружейный выстрел. Где-то рядом раскатисто крикнул Йен, подзывая собаку. Но у Джейми не было времени оглядеться. Он с трудом пробирался среди почерневших камней, спотыкался, скользил на свежевыпавшем снегу. Раненая нога горела и мерзла одновременно. Но разве это имеет значение? О, Боже, пожалуйста, нет! Он добрался до фигуры в темном, упал на колени, обхватил ее руками. Джейми уже знал, все понял, когда увидел пистолет в правой руке. Арч, у которого не хватало пальцев, не смог бы выстрелить правой, но, Господи, нет! Джейми перевернул ее, чувствуя, как приземистое грузное тело обмякает и тяжелеет, словно только что убитый олень. Откинул капюшон плаща, бережно и беспомощно погладил мягкое круглое лицо Мурдины Бак. Она вздохнула под его рукой. Может, но нет. Джейми нащупал древко стрелы, которая прошла сквозь шею, и из горла Мурдины вырывалось влажное клокочущее дыхание. Ладонь Джейми тоже стала влажной и теплой. «Арч! Мне нужен Арч!» – прохрипела Мурдина и умерла.